Линкольн Авраам, 1809-1865, президент США. В апреле 1865 года армия южан капитулировала, и гражданская война закончилась. Но Линкольну недолго было суждено радоваться этому. 14 апреля 1865 года Линкольн отправился на вечерний спектакль в театр Форда. На спектакль был также приглашен главнокомандующий войсками северян Улисс Грант. Но по семейным обстоятельствам Грант не мог приехать в театр. Это облегчило задачу Джону Уилксу Буту, безработному актеру, готовившему покушение на президента. Если бы в театре был генерал, то его военная свита, безусловно, явилась бы серьезным препятствием для злоумышленника. А так президентскую ложу охранял лишь один человек. Полицейский Джон Паркер. Да и тот роковой момент, когда в ложу проник убийца, отсутствовал на месте. Паркер отправился в буфет, чтобы выпить пару рюмок в компании лакея и кучера президента. И вот в 11 часу вечера 14 апреля на представлении комедии в театре Форда, когда зрители хохотали над шутливым монологом комика Гарри Хоука, в зале грянул пистолетный выстрел. Бут, проникший в ложу Линкольна, выстрелил в президента в упор. Затем прыгнул через барьер президентской ложи и задел шпорой, он был в сапогах, звездно-полосатое знамя, обрамлявшее ее портал. Раздался сухой треск рвущейся ткани. Бут неловко упал на сцену, но тут же вскочил на ноги и, размахивая кинжалом, закричал: «Смерть тиранам!». В зрительном зале не все поняли, что это означает. Некоторые думали, что это часть спектакля. Несколько офицеров рванулись на сцену, и тут по театру пронесся крик. В президента стреляли. При падении Бут сломал ногу, но это не помешало ему проложить себе дорогу за кулисы. Он знал театр Форда как свои пять пальцев и быстро пробрался к запасному выходу, где его ждала лошадь. Шпора, прорвавшая знамя, впилась в бок лошади. Военные караулы, охранявшие выезды из столицы, еще не знали о случившемся, и Бут беспрепятственно покинул столицу. Разумеется, Буту помогали другие люди. В одиночку осуществить такое покушение и скрыться почти невозможно. 10 дней спустя Бут был настигнут в северной части штата Виргиния. Он скрывался на ферме своего сообщника Гаррета. Когда солдаты окружили сарай, где прятался актер, он отказался сдаться. Тогда сарай подожгли, и возникшей суматохе неожиданным выстрелом Бут был смертельно ранен. Солдаты, взломав дверь, вынесли Бута, который еще некоторое время был в сознании. Потом он умер, и тело его на военном корабле доставили в Вашингтон. Такова официальная версия гибели Бута. Однако свидетельств очевидцев о его смерти и похоронах достаточно противоречивы. И это породило версии о том, что вместо актера был убит другой человек. За участие в подготовке убийства Линкольна были казнены 5 человек.